Время от времени работаем, — с наглой ухмылкой ответил Массимо. — А иногда ваш покорный слуга получает из дома милостыню. Он смерил Пьер Антони суровым взглядом и заключил. — Но милостыню не в 300 миллионов лир, фараон. Глава 20. Зазвонил телефон. Валенсано перестал печатать и взял трубку. — Это я, мадам Лупис, дружок. — Сеньора Паула дома? Ему хотелось стукнуть старую шлюху трубкой по лбу. — Сейчас посмотрю, — грубо ответил он. — Ха! — засмеялась мадам Лупис. — Вам незачем смотреть. Ручаюсь, что госпожа дома. И что вы, дорогой мой, знак Водолея, не так ли? Переживаете не самое счастливое время. Передайте ей трубку, а всякие там церемонии мне не нужны. Он не удостоил ее ответом, а просто соединил с сеньорой шпага и принялся искать запавшую букву «Р». Надо быть таким же глупцом, как эти восторженные дурочки из Алансона, чтобы написать, будто для них шпага — символ далекой родины. Но вот не любовь шпаги к этой старушенции, новоявленной Кассандре, оправдана. Он сам удивился, как может жить в доме, чей хозяин полон дурацкого самомнения, а его жена вечно чем-то недовольна. Вначале она даже пыталась соблазнить его своим щебетом и красивыми позами. А он должен оставаться не только галантным ухажером и преданным секретарем, но еще и телефонистом и архивистом, перечитывающим в день сотни писем ошалевших от восторга женщин. Валенсано испытывал чувство подавленности и недовольства собой. О своих же бедах он знал и без пророчеств этой картежной гадалки. В чем он был твердо уверен, так это в своей невезучести. Порой ему казалось, что те, кто ощущает на себе нежное дыхание удачи, плывут от успеха к успеху, подгоняемые сильным попутным ветром. А у него все наоборот. Нет, катастрофических событий с ним не происходит. Но он постоянно вдыхает запах неудачи, и все, к чему он стремится, буквально ускользает от него. Он никак не может выбраться из болота унылой, бесперспективной повседневности. Похоже, даже Всевышний внушил ему, что любая его попытка обречена на неудачу. Если же он в чем-либо преуспеет, то не получит должного признания. А если такое признание к нему придет, то лишь после смерти, чтобы не нарушался закон его вечной невезучести. А теперь, когда ему ненадолго удалось забыть обо всех своих неприятностях, появилась эта чертова гадалка и предсказала черные дни. И все это он принужден терпеть ради солидного заработка в размере... Он, к тому же, еще дьявольски жаден, этот Жан-Луи Шпага, вкладчик швейцарских банков. Валенсано злобно усмехнулся. Кровопускание очень поправило бы здоровье этого самовлюбленного наглеца. А вот теперь, когда убили пиццу, приходится быть ему еще и шофером. Они убили его ударами палки, эти проклятые бандиты. Куда, в какой омут тянут разочарованную и озлобленную молодежь, лживые пророки, обещая ей социальную справедливость и безбедную жизнь? А потом эти левые и правые экстремисты устремляются бить, громить, ломать, крушить всех и вся. Что за тошнотворное время? Пиццу тоже был отравлен идеологией фашизма. Молча, тайком от всех, готовился отомстить налетчикам. У него был пистолет, и он, возможно, пригрозил им. Почему он не удержал пиццу, когда тот рассказал ему о нападении демонстрантов? Но ведь они со шпагой не пострадали. Небольшие повреждения получила одна Феррари. Так ведь это всего-навсего машина хозяина. Но нет, пиццу хотел расплатиться за все сразу. Он, гордый островитянин, не верил в эффективность ни полиции, ни государственного правосудия вообще. И этот слепой гнев самолюбивого сардинца привел к печальному итогу.